Глава 8. Наступает день открытия музея. Азамат поднимает нас всех ни свет ни заря, чтобы лететь в Далхот. Мы вслепую выползаем на кухню, без энтузиазма, пожевать чего-нибудь под кофе. Алик закатывает форменный скандал. Что за оврал и катастрофа? Мама сама утром кормит. Только Азамат с матушкой бодры и веселы. Вот посмотрю императорский музей, и тогда уж точно поеду домой, категорично объявляет матушка. Хорошо, я вас отвезу, бормочет Баянбот. Я с ужасом вспоминаю, что нужно парадно одеться. Имик Чихон, зову матушку, вы не могли бы Алика нарядить, а то мне еще самой что-то приличное надеть надо. Конечно, конечно, Лизихан. О чем речь? Матушка подрывается с места, и через мгновение за ней закрываются двери лифта. Так что нам с Азаматом приходится ждать, пока он приедет обратно. Я даже не помню, что у меня тут из нарядов есть. И какая погода в Далхоте. Боги, почему я об этом вчера не подумала? Потому что вчера, если помнишь, мы с тобой вылезли из воды только для того, чтобы залезть в постель, усмехается Азамат. Расслабься, я тебя одену. Он загоняет меня в комнату и усаживает на кровать. Я с трудом удерживаюсь от того, чтобы не заснуть обратно. Азамат выгружает из шкафа какие-то вещи, перебирает их и по одной выдает мне. Я их послушно натягиваю, если понимаю как. «А подарки орешницы у нас в Ахматхоте остались?» – интересуюсь. «Нет, я их взял с собой. Ты как раз сейчас надеваешь платье из комплекта», – спокойно отвечает Азамат. Привык ко мне, понятное дело. Я старательно трясу головой. Так, надо просыпаться, а то уже вообще ничего не соображаю. На лице что-нибудь рисовать будешь? Он протягивает мне косметичку. Да надо бы, там же небось толпа большая будет. Видно плохо. Думаю, приличная, кивает он. Азамат тоже принимается одеваться, а я сижу, малюю. В итоге обычно получается что-то среднее между гримом балерины и мордочкой матрешки. Конечно, можно накраситься и в меру, но тут задача, чтобы отовсюду было видно, на каком месте у меня глаза. Ну и потом под слоем штукатурки как-то спокойнее на людях появляться. Вроде не я, а так, формочка. Азамату бы тоже не помешал защитный слой, но мужикам не положено. Наконец мы рассаживаемся по унгутцам, при этом некоторые отрубаются обратно, и машем из окна сторожу, который остается охранять дом. На сей раз мы улетаем вообще все. Поскольку грузоподъемность унгутца довольно большая, количество пассажиров ограничивается только откормленностью, ну или согласием сидеть у кого-то на коленях. Наш путь лежит ровнехонько поперек дола, так что мы имеем удовольствие наблюдать, как солнце поднимается над спокойными водами, озаряет скалы и лесистые склоны. Тирбиш с Аликом на руках притиснут мамой к окну и непрерывно комментирует. А вон, видишь, тюлешек плывет, а вон дельфинчик, вон беленький, дельфин, да. Мне смотреть в окно гораздо интереснее, чем Алику, которого больше занимают завязочки у Тирбиша на кафтане. Так что я внимательно следую всем указаниям. И правда, почти под нами, чуть справа, по воде скользит кто-то белый с длинным носом. «Гляди, птичка, буревестничек, поморнички!» — продолжает сюсюкать Тирбиш. «Те, кто задрыхли, выспаться все равно не успели. Лететь-то недалеко. Вот уже и крыши Далхота блестят в утреннем солнце, как пайетки на платье». Я в Далхоте уже бывала, но времени осмотреть город не было. Мы спускаемся, судя по всему, на главную площадь. И сразу же из дома на дальней стороне высыпают какие-то люди и направляются к нам. Стоит нам выгрузиться, как специально обученные парни откатывают наши унгутцы куда-то за дома. Встречающая делегация так блестит, что я никак не могу их разглядеть. Впрочем, мы, наверное, не лучше. «Счастливы будьте, входя в покорный город Далхот», предлагает почтенный старец, первый из делегации, добежавший до нас. «Веселы будьте, встречая необремирительных гостей», — вторит ему Азамат, кланяясь. «Интересно, для того, чтобы знать все эти приветствия, достаточно какую-то одну книжку прочесть или без специального образования не обойтись?» И мы, и местные жители долго по многу раз раскланиваемся. Предводитель встречающей делегации представляется как старейшина Ойрак, местный церемонимейстер вроде нашего Асундула. Остальные тоже старейшины, правда, почему-то все мирские. «Духовные наставники встретят вас после открытия музея», сообщает Ойрак. «Вы без опекуна?» «Мой друг Алтангирил временно выполняет его обязанности», Азамат подталкивает Алтошу вперед. Тот что-то еле слышно шипит сквозь зубы. «Нашел время обижаться», — также шепотом отвечает Азамат. «Ну что ж, отлично, отлично», — радуется старейшина Ойрак. «Пойдемте же, вас ждут». Мы пересекаем площадь и взбираемся на высоченное крыльцо одного из домов, за которым ждут таинственные все. Это, оказывается, толпа народу с наряженными лошадьми. На спинах попоны, на головах какие-то штуковины с перьями. В длинную шерсть на шею вплетены нитки всех цветов радуги, так что шеи получаются поперечно-полосатыми с пестрой бахромой. На боках в попонах элегантные вырезы, и видно, что шерсть выстрижена в форме узоров. На ногах тоже пестрые кисти, копыта выкрашены золотом, хвосты завиты локонами. К счастью, с высокого крыльца на лошадь сесть легко, как на лавочку, а то долго бы я в платье до камнях шарахалась. «Покажите мне двух самых спокойных коней», — велит Азамат. Ему подводят нечто сверкающее синее и искрящееся зеленое. Он кивает. «Лиза, Ирмахон, садитесь. Лиза, тебе придется взять Алика. Так положено». «Что, сесть на это?» – ужасается мама. «Да я ж с него навернусь, как нечего делать». «Поймаем!» – ободрительно улыбается ей Азамат. «Давайте помогу. Это легко». Мама еще некоторое время сопротивляется, но, наконец, общими усилиями мужики утрамбовывают ее на лошадь. Я иду следующим номером. В принципе, я уже привыкла ездить верхом, но по случаю парада придется сидеть в полоборота, и седла нет. Ох уж мне эти церемонии. «Александр, а вы как?» – спрашивает Азамат, вручая мне мелкого. «Я-то нормально», – успокаивает его Сашка, усаживаясь верхом на первого попавшегося коня. «Я, в отличие от Лиски, на лошади сидеть умею. У меня жена профессионально конным спортом занимается». «Ого!» – не удерживает Азамат. «Жена?» – изумляется Алтангирел. «Конным спортом?» «У меня случается дежавю». «Долго еще удивляться будешь?» – хихикаю. Азамат усаживает на следующую подошедшую лошадь матушку, которая ворчит, что и сама бы прекрасно справилась. Остальные без труда устраиваются сами. Старейшина Ойрак едет впереди, показывая путь. Мы выезжаем из проулка на широкую улицу, где нас мгновенно оглушают приветственные крики и осыпают фонтаны блесток и ярких платков. Алик пугается и принимается вопить, но его заглушает праздничный оркестр. Мне и самой хочется завернуться в пеленку и поорать, но надо улыбаться и махать рукой. Улица кажется бесконечной, а люди так и бросаются под копыта. Впрочем, лошади и правда спокойные, прут в себе, не обращая внимания ни на какие препятствия. Надо думать, конь, который позволяет себе так разрядить, уже познал дао и впал в нирвану. Улица все-таки кончается, в ее торце стоит огромный дом, круглый, как многие муданские дома, и украшенный барельефами со всякими символами императора – мечами, коронами, луками, конями, звездолетами и странными доисторическими деревьями. Перед нами гигантская деревянная дверь неприступного вида. Старейшина Ойрак разворачивает своего коня прямо у нее, включает на ухи гарнитуру и объявляет, Звук его голоса разносится над городом из динамиков со всех сторон. Счастливы будьте, жители Далхота, ибо сам император Муданка Азамат Байчхарах прибыл со свитою, дабы возродить старинные традиции и заново открыть музей императорской семьи. «Тан!» – вдаривает народ. «Не будем же откладывать сей исторический момент», – призывает Ойрок. «Тан!» – соглашается народ. Старейшина жестом предлагает нам спешиться, и тут же какие-то амбалистые ребята уводят лошадей в сторону, чтобы не закрывали вид. Маму и меня аккуратно снимают с насестов и ставят на землю. «Итак», – снова включается наш тамада, – «смотрите во все глаза и запоминайте, вы будете детям своим и детям своих детей рассказывать о том, что видели сегодня. Прошу, Ахмат-хон». «Тран!» – взрывается толпа. Азамат кланяется толпе, потом старейшине, затем достает и вдумчиво натягивает перчатки, после чего приближается к двери, приседает и берется за две ручки на нижней перекладине. Только теперь до меня доходит, что дверь открывается не вбок, а вверх, и что открытие музея мудавцы понимают совершенно буквально. Гремит грозная музыка, я чувствую себя на представлении в цирке. Впрочем, окружающие совершенно серьезные. Азамат поудобнее упирается ногами и рывком поднимается. Дверь уезжает в щель вверх. По толпе проносится тихий восторженный ропот. Азамат глубоко вздыхает и еще одним рывком поднимает нижний край двери над головой. Что-то щелкает, из боковых пазов выскакивают упоры, и дверь фиксируется в открытом положении. Толпа взрывается поздравлениями и победными кличами. Нас второй раз осыпают блестками, Азамат стаскивает перчатки и слово кланяется всем присутствующим. «Да здравствует император!» – выражает общественное мнение Ойрок. Весь город присоединяется. Ойрок выключает гарнитуру и подходит к нам. «Прошу вас, благословите музей, став первым посетителями!» Мы все кланяемся и проходим в темное нутро под жутковато нависающей дверью. Внутри к Азамату сразу кидаются какие-то ребята. «Ахмат-хон, водички? Отдохнуть?» «Угу». Азамат даже немного удивляется. «Да нет, ребят, вы что? Я, честно говоря, думал, что она будет существенно тяжелее. В летописях так расписывают? Старейшина Ойрок, давайте скорее смотреть коллекцию. Мне безумно интересно».